amor trasprendere. Cosa forse sarà che disfatia. Ну что ж, всем добрый вечер. Напишите, пожалуйста, слышно ли меня. А то музыку слышно, а меня неизвестно. Ау? Слышно меня? Сейчас. Ой, тормозит-то. Флешмоб. Тренинг по вебинарам. Меня слышно? Слышно? Хорошо. Ну, начинаем тогда. Я прошу прощения, сейчас я котенка попытаюсь куда-нибудь подальше убрать, а то она тут это Мама ее бросила, она горько плачет. Ладно, значит, мы сегодня будем заниматься таким, изучать, как превращать реальность в фантазию. То есть, как создавать всякие фантазийные картинки и воображаемые образы из реальных. Мы несколько способов изучим и некоторые попробуем. Значит, начнем с первого способа. Первый способ. Берется какой-нибудь природный предмет. Лучше всего цветок. Очень интересно цветок. И выделяется какая-нибудь его часть, например, внутренность. Скажем, там, где тычинки и пестик берется. И приближается, и вот эта часть, именно эти элементы берутся и по методу маленького альпиниста рисуются. Вот просто какая-то отдельная часть. Я понимаю, что сейчас это для вас звучит как-то никак, но если вы это попробуете, взять цветок какой-нибудь, и в нем внимательно посмотреть свою внутренность и нарисовать эти элементы, пестики и тычинки, поверьте, у вас получится совершенно фантастическая картина. Вообще, очень интересный эффект такой. Если... Сейчас, минуточку, я унесу это создание на кухню, извините. Прощения. Вот. Значит, вообще, если вот взять какой-то интересный предмет природный и в нем как бы крупным планом, но с помощью маленького альпиниста прорисовать такие детали, которые обычно не обращаем внимания, получается очень фантастический пейзаж. Это мне открыла моя ученица одна, которая очень любила рисовать орхидею. Она сказала, что она будет рисовать одну и ту же орхидею с помощью всех методов. То есть вот маленький альпинист, пустые пространства, пропорции, углы, штриховку, светотень, что все это она будет пробовать на орхидее, потому что ей так проще было понять, как раз за разом рисунок становится все лучше, когда она добавляет новые умения. И она сказала, что, знаете, вот я решила ее внутренность нарисовать. Оказывается, она не только красивая, она еще и страшная. И там просто целая страна. Внутри целый мир. Я просто представила себе, что этот маленький альпинист, он очень маленький, он как крохотный такой. Он попал туда, вот в эту внутренность цветка. И что он там обнаружил? Просто такие фантастические лесы. Все вот. Поэтому мне понравилось. Я тоже попробовала. Я попробовала с тюльпаном, по-моему. А потом с шишкой. И получилось очень интересно. Это вот наша, моей ученица Юли, открытие. Его нигде нет. Я, во всяком случае, его нигде не встречала. Так что это наше ноу-хау. Берете цветок, шишку, древесный лист какой-нибудь. Ну, вот для начала, допустим, то, что где можно заглянуть внутрь. Представляете себе, что маленький-маленький альпинист. Вы стали этим маленьким альпинистом. И вот такой крохотный альпинист, который находится там внутри, как в мультфильме, знаете. И вот этим медленно-медленно, точку за точкой, соблюдая, придумываешь штриховки интересные, углы, пропорции, это пустые пространства, берет и просто рисует крупным планом вот то, что он как бы видит, отдельные элементы, пестики, тычинки, то, что он там видит, какие-то кусочки вот внутри шишки, раковины, очень интересно, раковины морские, внутренность раковин извилистых, орехи, вот очень интересный предмет, грецкий орех. Разрубаем его пополам, лучше распиливаем как-то так, чтобы ровные две половинки были, но можно, но вернее даже не лучше, если разрубим, получится такая неровная местность, как бы гористая, валенная. И внимательно изучая его, то, как раскололись его ядрышки, и какие там эти, вот эти перепоночки тоненькие, такие, какие в грецком орехе, изучаем, пускаем туда маленького альпиниста внутрь побродить и рисуем. Тоже у вас получится какие-нибудь старинные развалины, замок, фантастический пейзаж. В общем, Потренируйтесь. Вот здесь я не говорить. Я один раз тоже обнаружила совершенно фантастический мир между двух травинок, когда я лежала на пляже, задумчиво смотрела на несколько травинок, часть которых перекрещивалась между собой. И я начала мысленно представлять себя, как я контуры, вот как я опускаю туда маленького альпиниста и точку за точкой рисую вот эти несколько травинок. Все, через 2 минуты я уже была в измененном состоянии сознания. Мой приятель, который со мной был, спросил, что со мной такое. Я ему говорю, а ты посмотри, там же открывается волшебный проход. Он на меня посмотрел, но он рисовать не учился. Спросил, где. Я говорю, вот здесь, между травинками. Он спросил, что я такое курила. Сказал, что он тоже такое хочет. Вот, ну, без всякого этого допингов. Если край, точку за точкой просканировать, просто вот некоторое время смотреть, буквально на несколько травинок, сканировать, а потом пустить, начать рисовать их тоже крупным планом, вот эти несколько пересекающихся травинок. Зерна колосков. Очень хорошо. Кусочки веточек. Кусочек древесной коры, любую неровную поверхность, камень, какой-нибудь камешек такой, ну, не очень гладкий, а какой-нибудь типа гранита с вкраплениями. Берете и просто крупным планом, вот как бы такой представляете себе, что или вы уменьшились и бродите по его поверхности, а все большое, или вы под телескоп, под огромным этим увеличительным стеклом рассматриваете, под микроскопом. Или вы рассматриваете это под микроскопом. И деталь за деталью мелко рисуете. Вот. Это вот такое первое. Все понятно. Ау! Понятно? Это понятно? Ау! Скажите что-нибудь. Метод понятен? Можно к следующему переходить. Напишите плюс-минус. Да, понятно. Хорошо. Поехали дальше. Дальше поехали. Ну, пока это я понимаю для вас слова, но я вас уверяю, когда вы попробуете, это будет такой кайф вечный. Вы сами удивитесь. Просто вот настолько вы увидите там такие. Второй метод. Комбинирование. Комбинирование. Берете несколько деталей разных предметов, причем они могут быть и таким, и крупным, и мелким, и комбинируйте. Например, как Леонардо да Винчи рисовал драконов. Леонардо да Винчи брал ящерицу, стрекозу, собаку, гусеницу и комбинировал просто их детали. Он мог взять, например, собачьи зубы и голову, крылья стрекозы, лапы ящерицы, какую-нибудь еще шерсть кошки, чей-нибудь хвост еще, какой-нибудь собаки. И брал эти детали и из них создавал дракона. Вот так же можем и мы. Берем детали из разных предметов, особенно если вы вот таким образом интересным порисуете всякие эти внутренности цветков, лепестков, шишек и так далее. Да, кстати, животных то же самое можно взять. Но это животное, правда, движется. Насекомых. Очень интересно насекомых. Вот насекомых очень интересно. Взять, нарисовать крупным планом глаз стрекозы или голову бабочки. Тоже очень интересно. Или крыло бабочки. Вот. И скомбинировать крыло бабочки с внутренностью цветка, глазом стрекозы, с зубом собаки, с внутренностью шишки, с поверхностью камня. Вот берете и комбинируете. Вот смело комбинируете просто. Сначала это может как-то непонятно получаться, но вот просто так коллаж. Ваша задача. Не думайте о том, что там сначала осмысленное получилось. Просто смотрите, что к чему подходит. Постепенно у вас начнут это складываться уже в какие-то целостные, интересные образы. Потому что все художники-фэнтезисты примерно так и делают. Они так создают эльфов, гномов, гоблинов, лобных и прочих существ, комбинируя их из известных деталей, из разных деталей. Драконов. Вот. Значит, я думаю, что у нас сегодня не очень длинный каст получится, потому что нет, ну какие-то упражнения мы все же сделаем, ну, просто потому что здесь нужна действительно тренировка. Но кое-что мы сделаем все-таки на практике. Следующий метод, еще один метод Леонардо да Винчи. От него потом пошли тесты Роршаха. Тесты пяти. Но придумал это Леонардо да Винчи, а вовсе не Роршах. Что он делал? Он брызгал краской, тушью, чернилами на стену. Но не обязательно на стену, можно лист бумаги. А дальше или находил пятна, любые, какие видел, интересной формы. И просто всматривался в пятно и начинал думать, а что оно мне напоминает, на что оно похоже, как на Гамлет. Это облако похоже на верблюда. Да, милорд, похоже на верблюда. А может быть на слона. Да, на слона. Вот он брал просто, брызгал краской, смотрел, какие пятна, и смотрелся в пятно, и смотрел, какие образы у него возникают. И рисовал. Исходя из пятна, просто доделывал. Вот это пятно ему то-то напомнило, и он начинал из этого пятна, рисовал это пятно и добавлял туда что-то, детали какие-то, то, что оно ему напомнило. Вот, так что брызгайте на бумагу, скажем, чернилами или тушью какой-нибудь, или любое пятно, какое вы найдете, там, цветной формы, и просто всматривайтесь в пятно некоторое время, думайте, на что это может быть похоже, фантазируйте, и какие образы у вас начнут всплывать. А потом начните это пятно перерисовывать, но немножко добавляя все-таки туда его, в ту сторону, что вам показалось, что это на вам похоже, может, какие-то детали. Можете это пятно совместить вот с теми штучками, которые вы нарисуете из этих цветков, лепестков, насекомых, бабочек и так далее. Вот, значит, это вот третий метод. Есть еще метод Сальвадора Дали, но вот я его не пробовала, я вам могу его рассказать, но он какой-то странный. То есть не странный, Дали, он великолепно удавался, я его просто, честно говоря, не пробовала. Дали делал так. Он просто убирал мысли, но мысли можно любым способом, методом там дыхания убрать. А ну я вам несколько методов фантазийных расскажу, которые относятся уже не к рисунку, а просто к пробуждению воображения. Вот, Дали закончил. И просто он в полусонное состояние впадал, но он ставил рядом с собой медный таз и в руку брал металлический предмет, чтобы не заснуть. Потому что если он засыпал, рука разжималась, предмет со стуком падал в таз, и он просыпался, чтобы быть в состоянии такой полудрема, грез наяву. И он начинал просто представлять себя в таком полусонном состоянии, позволять образом любым приходить, образом из своего внутреннего мира. Вот какие придут, такие придут. Просто главное не заснуть было. И когда он, чтобы не заснуть, его будила эта медная эта самая штука. Дальше он эти образы как-то делал наброски какие-то, опоминал, а потом уже старался их нарисовать. Но вот как он их рисовал, то есть как он их видел, я понимаю. Как он рисовал то, что он видел, просто это образ без натуры, я не очень понимаю. Наверное, у него все-таки было очень яркое воображение. Может быть, он искал вживую что-то подобное. Но я модифицировал этот метод Дали вот как. Я рисовала разные, то, что по первому методу, разные кусочки интересные, которые мне показались. Комбинировала их. Или думала, как бы скомбинировать. Потом смотрела на них столько времени, чтобы уже у меня начала как-то фантазия работать. Потом вот по методу Дали я. Правда, металлического шарика я не брала, я как-то и так не засыпала. Потом я вот в такое просто убирала мысли с помощью этой техники дыхания свободного. И начинала думать, просто позволять себе свободный поток сознания, а как вот именно эти комбинации этих штучек, которые я до этого уже внимательно изучала и смотрела в реальности, что из них просто может такое неожиданное возникнуть, какая комбинация. То есть вот как бы я отпускала воображение на волю. То есть сначала я изучала реальные эти кусочки предметов, а потом я отпускала воображение на волю, и что придет, то придет. Пусть самое причудливое их сочетание придет. Какое придет, такое придет. А потом я уже брала, складывала их как-то рядом эти предметы, и вот это сочетание старалась перенести. Вот. Так, это вот с рисунком. Сейчас я расскажу вам упражнение, которое по технике ментальных карт Тони Бьюзена. Это вот следующий метод. И этот метод уже годится не только для рисования. К рисованию просто его вот комбинациям и к фантазиям его очень хорошо применить. Вот это упражнение я вам сначала расскажу, а потом мы его выполним. Потому что вот для этих упражнений выше приведенных нужно все же поискать предметы и время достаточное, чтобы как следует поработать. А вот это упражнение по мозговым картам мы сделаем в онлайне, и поэтому и посмотрим, что получится. Итак, берем листок бумаги. В центре пишем абсолютно любое понятие, какое вот слово, какое вам придет в голову. Самое первое. Я вам сейчас сначала расскажу, а потом вы это сделаете. Обводим его в кружок. И, как мы уже умеем, мы уже все художники, рисуем быстро-быстро, вот просто от фонаря рисуем. Любой символ, который у вас с этим словом ассоциируется, можно калякой-малякой, можно эмоцию, можно вот как мы на первом занятии эмоцию рисовали, и все. То есть не задумываясь, просто как рука пойдет, можно готовый символ. Но вот как рука пойдет, просто вот что у вас изобразится, то изобразится. Дальше проводим от него в стороны разные. 5 линий. 5 стрелок. Это 5 стрелок, и на каждой пишем, какую ассоциацию у вас вызывает вот это слово. Скажем, если, например, вы написали слово «любовь», то 5 ассоциаций. Там, не знаю, семья, страсть, секс, свидание, разлука. Не знаю, ну вот 5 стрелок. Вообще надо 10. И когда вы будете работать по домашним заданиям, то сделайте 10, потому что именно 10 лучше всего пробуждает самый большой простор. Но сейчас, чтобы нам все-таки уложиться. Хотя, да, лучше, ну, пусть будет 5. Написали. Дальше нарисовали точно такие же 5 символов каждому из них. Просто, чтобы вот как-то зафиксировать, не надо тут точно изображать. Если это разлука, не надо изображать двоих несчастных влюбленных, а просто именно то, что для вас символ разлуки какое-то, состояние. Просто состояние, ощущение, эмоция. Или если символ, ну я не знаю, там какой придет в голову. В общем, что пойдет, то пойдет. Здесь никаких правил нет. Абстрактное, конкретное, любое. И затем, это первый уровень, ассоциаций. Затем берем второй уровень ассоциаций. От каждого из этих понятий еще проводим по 5 стрелок, почему искать не 10, что все-таки 100 это круто, пусть 25 будет. И пишем еще 5 ассоциаций к каждому из этих слов. То есть, если, скажем, у вас любовь и вот ассоциации, например, к примеру, семья, дом, разлука, страсть, секс, то, значит, вот от слова дом пишете 5 ассоциаций, от слова семья 5 ассоциаций, от слова секс 5 ассоциаций, от слова разлука 5 ассоциаций, от слова страсть, 5 ассоциаций. Все. Каждый тоже символ рисуете. Быстро, быстро, не задумываясь, рисуйтесь быстро. А дальше после этого смотрите на листочек и берете любые 2 понятия, которые расположены друг от друга на разных концах. Да, берете второй листочек. Вы карту такую ментальную нарисовали на первом. Берете второй листочек и выписываете туда вот эти 2 слова. 2 понятия, которые на самом-самом дальнем расстоянии друг от друга, которые у вас получились географически, вот именно на разных концах. 2 символа, которые вы к ним нарисовали. И думаете, как их связать можно, как их можно объединить. И здесь мы будем делать это и словами, и символами. То есть фразу какую-нибудь можно, или понятие, или новый предмет какой-то, вот словами выразить какое-то, то есть это вот что-то такое, что объединяет 2 этих символа, 2 их понятия. И рисунок, дальше придумать рисунок вот такой, который, в котором тоже есть и то, и другое. Скажем, вот скажем, например, допустим, вот я так училась, когда на тренинге вот Константина Шереметьева по развитию творчества, которым, на сайте которого мы проводим, то я, например, объединяла 2 понятия. У меня были раковина и ожерелье. Ну вот пришли мне так, раковина и ожерелье. В общем, сначала думаю, так, ожерелье из раковины. Нет, неинтересно, это уж слишком тривиально. раковина, шкатулка, из раковины в ней лежит ожерелье. Я образом начала представлять, вот рядом раковину и рядом ожерелье. Думаю, как их можно объединить? Что за картинка, которая может их объединить? Он говорит, придумал ожерелье из ракушек, вроде тривиально как-то, неинтересно. Большая раковина, и в ней сложено лежит ожерелье. Ну, можно, но тоже как-то. Потом думаю, жемчужина. Из раковины жемчужина, а из этих жемчужин уже ожерелье. Я даже стих написала. Там задача у нас была, я там заявила, что я буду работать со словом, а не с картинками. Поэтому моей задачей было из таких ассоциаций писать коротенькие стихи. И я придумала стих. Вот я вам его даже зачитаю, если кто уже не читал. Это первый стих в моей жизни. Вернее, нет, в детстве 10 лет я 2 стихотворения написала, «Зима и лето», но больше как-то не пыталась. Тут вот я написала такое в японском стиле. У меня получилось. То есть... Потому что у меня пошла просто волна образа, у меня пошел фильм, я увидела сюжет. И я написала стих, который родился из 2 слов «Раковина и ожерелье». Стих такой. «Жемчужина покинула дом, ее манит хоровод ожерелья. Опустевшая раковина раскрылась ласки луча, источая блеск перламутра». Вот. Это я вот увидела такой фильм просто. Я увидела, как жемчужина убегает из своего дома, который раковина. А раковина в то же время не просто дом, а она еще и как бы оживлена. Она как бы ее мать, которую дочь покинула. И вот с одной стороны ей грустно. Жемчужине нужна там новая светская жизнь в столице где-то, среди прочих жемчужин, и чтобы было ожерелье, чтобы оно было дорогое. А раковина вроде одна и вроде и грустна. С другой стороны она свободная, она теперь может раскрыться. А ее видели только ее коричневой стороной, а теперь она раскрылась к лучу, она как бы, вот у нее уже такая осень, но с другой стороны она луч ее возлюбил, потому что она раскрылась своей перламутровой внутренностью, которую раньше скрывала, никто ее не видел, потому что она прятала, хранила эту жемчужину, пока это не вырастет. В общем, целый фильм такой, целый сюжет у меня пошел. И честное слово, это не потому, что я семипадей во лбу или как-то гений, вот я клянусь вам, честное слово, что никаких стихов я до этого не писала. Кроме 2 детских стихотворений «Зима и лето», таких очень таких простых пионерских. Вот. Но с помощью этого метода ассоциации я их потом написала некоторое количество, а потом еще и сказки, а потом еще и картинки. Вот, потому что при таком методе у вас просто включается через некоторое время внутренний фильм. Значит, я думаю, что общего может быть между этими 2 понятиями, а потом начинает идти кино. И появляются совершенно новые какие-то интересные образы и сюжеты. Вот. Поэтому вот это мы сейчас сделаем. Теперь, что непонятно по этому заданию, потому что сейчас вы его будете выполнять, задавайте мне вопросы. Что здесь непонятно, если есть что-то непонятно? Даже очень хорошо, что сегодня мало народу, потому что мы каждый сможет тогда написать, вот нас 5 человек, каждый сможет написать, какие именно, какая у него ассоциация родилась, и получить мне обратную связь. Так что, пожалуйста, скажите, что непонятно, если есть что-то непонятное. Ау, вы меня вообще слышите? Люди, ау, слышите ли вы меня? О, нас 6. Здравствуйте, Илья. Значит, вы меня хотя бы слышали, ура, и то приятно, а то вот я вижу чат мертвый, и мы... Понятно. В таком случае, приступай. Сейчас я музыку вам поставлю, и давайте приступаем сейчас постепенно. Вот 2 листочка, ну, значит, раз все понятно, я не буду повторять. Так, ну что, скажите, пожалуйста, как вы это самое, в какой стадии, это не то, что я вас тороплю, просто чтобы мне знать, есть ли у меня время еще сейчас порыться в дисках и найти одну очень интересную музыкальную, которую интересно нарисовать, или вы уже заканчиваете. Ну, хорошо, я не буду вас отвлекать, я поставлю вам сейчас еще что-нибудь музыкальное. И еще одну композицию. Сейчас вижу что-то. Круг первый. Хорошо. Тогда рисуйте. Спокойно рисуйте. Хорошо. Я говорю, я вас не тороплю, рисуйте. Я сейчас один хочу просто одну интересную музыкальную штуку среди дисков найти. Рисуйте, рисуйте. Ну как? Как успехи? Слышно? Хорошо. Ну что, заканчиваем постепенно. Ну что ж, что у вас получилось? Вот Константин к нам приходил, послушал и ушел. Убедился, что мы не хулиганим. Хорошо. Что получилось у нас? Давайте. Рассказывайте. Еще немного. Ну, хорошо. Просто время, как бы. Дело в том, что у меня сегодня в 10 другой семинар. В смысле, не я веду, а я слушаю, поэтому. Я вам вот что хочу тогда сказать сразу же. Потому что так как у меня будет другой семинар, то сразу же я чувствую, что запись выложить, выложить запись и вот всем присутствующим в чате дать на нее ссылку, я не успею. Мне надо будет бежать на другой семинар. Поэтому мой e-mail у всех есть. И из-за этого вот. Так. Да, это я написала. Так, хорошо. Так. У вас получилось у вас какой-нибудь хотя бы образ из двух противоположных слов? Получилось? Арфа. Образ получился? Давайте. Хвастайтесь, рассказывайте, что получилось. Рассказывайте. Скажите, вот просто так, напишите. Первое слово такое, второе слово такое, получилось то-то. Хоть примерно. Мне же тоже интересно. Напишите, что получилось, если это можно словами выразить. Вот так вот. Первое слово, второе слово. Получилось из этого. А. Третье. Угу. Ну, отлично. Я хочу сразу только вам сказать на будущее. Когда вы будете с этим работать не так быстро, а столько времени, сколько нужно, не довольствуйтесь первой ассоциацией. Первая ассоциация, я вам уже рассказывала, что у меня из раковины и ожерелье получилось ожерелье из раковины. Просто скажите им спасибо, очень здорово, но просто их идите дальше. Идите дальше, дальше, дальше, дальше. Глубже, просто копайте глубже. Хотите нарисовать что-то действительно интересное, оригинальное такое, просто копайте глубже, потому что у любого человека абсолютно первые ассоциации идут очевидные. Я вам сейчас объясню, есть научное такое обоснование этого. У нас в мозгу образуются между разными этими областями разные связи. И первое, что у нас образуется, просто уже простроенные связи, ну как в лесу уже, по натоптанной тропинке идти легче. Сначала возникают очевидные связи, самые очевидные. Неочевидные, они просто возникают сложнее, они дольше строятся, им нужно больше времени. И поэтому просто возьмите все очевидные связи, напишите их, пусть идут и все, но потом за ними придут неочевидные. Вот я вас уверяю, что это происходит каждый раз как чудо. Это каждый раз не знаешь, думаешь, может вообще ничего не произойдет, а потом оно вспыхивает, потом оно вдруг возникает, и понимаешь, о, оно. Вот, но это надо просто. Я вам это сказку такую хочу рассказать, вернее, не сказку, сказка очень длинная, но есть одна у меня любимая сказка, редкая, малоизвестная, я ее просто в свое время переводила, сборник старинных французских сказок, вот там она была. Там она длинная, но там есть один интересный момент. Человек, там, главный герой, он после смерти попадает в дом хозяина преисподней, дьявола, все. Но в него влюбляется дочь этого дьявола, она ему просто дает советы, учит его, как ему правильно себя вести для того, чтобы этот выжить и победить. И она говорит, что мой отец, когда ты зайдешь к нему в дом, первое, что он сделает, предложит тебе бокал вина. Так вот, ты его разбей, это вино отравлено. Первый бокал будет отравленный. Разбей его, а когда тот скажет, спросит, почему ты мое вино так бьешь, стакан, скажи ему, что это традиция. У нас в стране такая традиция. Это мы так уважение вину воздаем тем, что первый бокал отдаем земле. И он тебе предложит второй бокал, вот второй пей смело. Будет замечательно. Это означает, что первое, что он, первая возможность, которую нам предлагают, или первое, что приходит в голову, оно как бы, не совсем это то, что, чем имеет смысл пожертвовать, отказаться, отдать земле. И тогда придет следующий, второй уровень, он будет уже настоящим. Потому что первый уровень, он как бы не то, что отравлен, но он уже просто заезжен, поверхностный. Он заезжен как бы это уже такими общепринятыми штампами, клише. И вот отбрасывая, вот пройдя через эти клише, мы выходим на что-то стоящее. Вот. Сейчас, вы очень устали? Хотите перерыв? Или в состоянии? Или есть дух? Продолжить. Как? Да, надо больше времени. Поэтому я говорю, сегодня я в основном вам дам просто методы, много методов, чтобы вы могли их на досуге развить. Ну что? Любовь – борьба изначального слова «Родина». Любовь – борьба. Хорошо. Несколько дней, если вы несколько дней поработаете, проникнете глубже, увидите. Ну что, давайте мы тогда вот сейчас что сделаем, такое упражнение. Сейчас мы нарисуем музыку, потому что одно из самых главных качеств, полезных творческих – это синестезия. Умение воспринимать, представить себе цвет музыки или звучание, или ритм цвета, наоборот, образа и так далее. Вот эти, когда включаются, или ощущения. такое идет от света, вот скажем, представить себе, что эта линия, она могла, она теплая или холодная, или вот эта форма, или вот этот цвет. А вот этот звук, он светлый или темный. Вот это следующий метод, в общем-то, который я даю, переносить качество из одного ряда, из зрительного ряда, скажем, на аудиальный или на сенсорный, и наоборот. То есть задавать себе вопросы, представлять себе, ну вот технически это так. А технически мы, собственно, это делали. На первом занятии мы рисовали наши ощущения. Тоже было непонятно, как это чувство, рисунок, рисунок. Вот мы рисовали ощущения, мы уже шаг сделали. А сейчас мы будем, ну так как мы, если бы мы были, учились музыке, то я бы вам сказала, что нужно спеть какой-то цвет или сыграть. То есть научиться в нашем этом рабочем поле звуки выражать цвета или ощущения. Но так как мы учимся рисовать, то мы используем другие поля. Звуковое ощущение мы уже рисовали, а сегодня мы порисуем звуки. И вот сейчас я... Да, давайте без перерыва. Вот сейчас, тем более, это идет поток. Сейчас идет, я чувствую, поток у нас хороший. Сейчас я вам поставлю одну очень интересную песню. Вот я ее искала, я ее нашла. Она очень странная. Вернее, не то, что странная, она очень необычная. И в ней сменяется ряд состояний. Песня называется «Персефона». Она написана на языке, ее поют на языке, которого не существует в природе. Вернее, в природе существует, в обществе не существует. Вот. И там сменяется несколько состояний. Вот я хочу, чтобы вы сейчас взяли чистый листочек, настроились на то, что сейчас вы будете просто рисовать то, что вам будет приходить, те чувства, те образы и их смена, потому что в этой песне несколько раз меняется совершенно разных состояний. И вот нарисовать то, что вы там услышали. Сейчас мы это сделаем. Бедный знает Горничеслов. Ну, отлично, хорошо. Значит, вот сейчас некоторые состояния, в смысле, эту смену состояний, сейчас меня просто тут слегка тормозит, поэтому он сейчас откроется, проигрыватель, и мы сейчас поставим музыку, вот песню одну интересную, и я хочу, чтобы вы ее, спрошу, чтобы вы нарисовали то, что будет приходить сейчас. Просто тут долго открывается, что-то он тормозит сильно у меня. Поэтому немножко придется чуть-чуть подождать, пока оно... Пока просто вы настраиваетесь на то, что... Опа. Тормозим, тормозим. Сейчас, наверное, звук прервется, потому что меня опять выкинуло из чата, и мне надо опять перезагрузиться. Минуточку, я просто ждала, пока музыка кончится, чтобы не рвать. Минутку. Что получилось? Задержка, вижу задержка. Да, еще две таких вспомогательных техники. Вереница разных картинок. Хорошо. Я надеюсь увидеть на форуме какие-то результаты. Время у вас будет, потому что я начинаю с понедельника вести новый, то есть не новый, тот же самый тренинг, но уже на флешмобе. Поэтому у меня будет со временем, как бы, то есть у вас будет время. Сейчас я вам дам еще парочку таких вспомогательных техник. Вернее, не вспомогательных, они тоже, тоже про передачу ощущений в рисунок, все туда же. Значит, как передавать физические ароматы и скульптуры. Значит, так. Берем, хочется вам какую-нибудь фантазию нарисовать. Берем разные вещи с интересными ароматами. Я, например, люблю ароматические палочки и ароматические масла. Те, которые мне нравятся запахом, духи можно. Ну, подберите для себя сами. Вот. И специи еще можно разные. Типа корицы, мускатного ореха и так далее. Берем, обоняем их по очереди. Ну, хорошо это сделать в таком состоянии, скажем, зажечь свечи можно. Или как-то вот тоже включить музыку, войти в состояние гармоничное, медитации. Это, я думаю, мы все умеем на тему того, как входить в состояние. Такое гармоничное состояние, расслабленное покоя на эту тему. Я думаю, вы найдете руководство немерено. Вот. И берем по очереди. Обоняем специи, масла, ароматические палочки, или духи, или цветы. Не знаю, так. И, в общем, что найдете. Медленно, так, не спеша. И позволяем каждому аромату нас тоже куда-то увести. Вот как мы позволяли музыке. И начинаем рисовать. Как мы рисовали ощущения, так же мы рисуем аромат. И те картины, какие он у вас вызывает. Так как мы уже сейчас умеем немножко больше, чем в первый раз, когда рисовали ощущения, то изобразите их разными штрихами. Скажем, для каждого аромата подберите свою штриховку. Кстати, это очень хорошая тренировка для тех, кто хочет, например, рекламой заниматься, скажем, или оформлением какой-то продукции, вот, созданием оболочек. Потому что если для продукта какого-то там, ну, для духов, для специй все найти именно такой штрих, который наилучшим образом изобразит, именно ее особенности изобразит, это, в общем, это очень полезное умение. Вот. Так что вот так же найдите образ изображения, штриховку, линии, форму, пропорции для ароматов. Вот это первое. Первый метод, ну, вернее, не первый, уже не помню какой. Но следующий – это скульптура. Что такое скульптура? Воздушная скульптура. Точно так же расслабляетесь, входите в гармоничное состояние и начинаете позволять рукам лепить в воздухе разные скульптуры, воздушные, какие придет. Отпустите руки, пусть они полепят в воздухе скульптуру. А потом, когда они полепят, тоже начинаете рисовать. Передавать как-то эти воздушные скульптуры, которые вылепили ваши руки, набрасывать их формы, подбирать для них штрихи, расположение в пространстве, композицию, пропорции. Вот. Ну и, пожалуй, на сегодня, я думаю, я вас уже загрузила, осталось у нас 10 минут, и я вам сейчас дам последний метод на сегодня. Он называется скампер. Его изобрел такой человек по имени Алекс Осборн. Он изобрел и вообще метод мозгового штурма, но кроме того, он изобрел метод скампер. Сейчас, вот наизусть и помню. надо прочесть. Я эти вопросы наизусть запомнить никак не могу. Значит, что такое скампер? Скампур, если на русский язык перевести. Это 7 вопросов. Прошу прощения. В общем, это список вопросов для подстегивания воображения. Извините, Осборн его придумал для того, чтобы решать всякие творческие задачи вообще. И с изобретениями, с бизнес-стратегиями, с групповым, мозговым штурмом, групповой работой, интеллектуальных задач. Мы его применим к живописи, к рисунку. Вот, значит, я вам рассказываю эти 7 вопросов. Просто первый. Ну, вообще, скампер это по-английски, это скампер, потому что это соответствует английским словам. Я его перевела как зкампур, потому что, ну, соответственно, русский язык, значит, зкампур. З. Заменить. Первый вопрос. З. Заменить. Это означает вот что. А, то есть вы берете какой-то первый предмет, допустим, реалистичный. Рисуете как-то. Вам надо его как-то модифицировать. Вашу задачу. Дальше вопрос. Заменить. Что можно там заменить? Какие детали можно заменить на другие? Скажем, вы хотите скомбинировать, скомпоновать как-то. Вот какую деталь именно, какую именно деталь можно заменить на другую деталь? Вот. Задаете вопрос и ищете. Такую, всякую, пятую, десятую. Второй вопрос. Да, это значит «з» – заменить. Второй вопрос «к» – комбинировать. Что с чем можно скомбинировать, так, чтобы получилось интересно. Этот кусочек с этим кусочком, эту картинку. Когда у вас накопится, кстати, внутренних картинок много, то вот эту картинку с этой картинкой, то же самое с этой мозговой картой. Это слово с этим словом, этот символ с этим символом. В общем, «к» – вторая – комбинировать. «А» – третье. А. Адаптировать. То есть как можно какой-то элемент, который вы увидели в воображении, или в реальности, или на кляксе, адаптировать так, чтобы приспособить к вашей целостной рисунку композиции, чтобы он встраивался в ваш замысел. М. Модифицировать. То есть увеличить. Какой элемент можно, например, там увеличить, скажем. А, modify, magnify. Да, вот модифицировать. Вот. Увеличить. П. Предложить другое применение. То есть, какой из элементов можно как-то по-другому применить. Если, скажем, например, в цветке это лепесток, а вот как его можно применить по-другому? Превратить в крыло бабочки или в шляпу. Если это тычинка, а может из нее можно сделать веер или юбку, или копье. То есть вот как какой-то элемент природный, допустим, или ваш, или воображаемый, как его можно использовать по-другому, превратить во что-то другое. В каком-то стихотворении французском, там, например, автор говорит, что еще в детстве его научила тетя, что красный цветок в зеленой оболочке это легко превращается в даму в красной юбке и зеленой блузе. Вот. Вот как можно тут, допустим, цветок превратить во что-то другое. Вот, или лепесток, или какой-то элемент. То есть во что-то превратить иное. Как-то по-другому применить. У. Устранить или уменьшить. То есть какой из элементов можно убрать, потому что он здесь явно лишний. Он здесь мешается. В реальном предмете, допустим. Нужен. Какой можно уменьшить? Вот мы увеличивали, а здесь, а какой можно уменьшить? И Р. Реорганизовать. Поменять на противоположное. Где можно поменять большое на маленькое. Темное на светлое, то, что было в тени, вот вывеси, да, блик, вот освещенную сторону на затемненную, вверх ногами, отразить в зеркале, то есть вот просто взять и поменять на противоположное. Вот, вот эти 7 вопросов, задав применительно к вашему замыслу, к реалистичному предмету и к композиции, вы тоже найдете очень много. Это вопросы они как бы организуют. Можно их использовать вот как базу такую, а потом с помощью всяких этих методов воображения, вот скульптур, музыки и так далее, найти на них ответы. Вот, собственно, вот и все, что я хотела вам сегодня сказать. Еще 5 минут у нас есть. Если есть вопросы, задавайте. Домашнее задание, соответственно. Применение. не скажу все методы, но те, которые вам нравятся, для того, чтобы нарисовать и выложить в форуме, я создам для этого тему, ваш фантазийный рисунок. Мне написать на mail слово «тест», я вам вышлю запись. Вот. Жду вопросов. Так что здесь уже не скорость важна. Пусть у вас будет неделя, чтобы вы как следует с этим могли поработать, потому что здесь уже интересно, действительно интересный результат, а не просто вот такой, что лишь бы успеть в срок. Это уже такая работа, действительно, уже совсем творческая. До этого мы все-таки техники учили, а сейчас это уже не техника, это уже нечто большее. Так что неделю вам. Ну что, я вижу, всем все понятно, да? Ни у кого нет вопросов. Или никому ничего не понятно? Нет вопросов, когда Ирине вообще ничего не понятно, или когда все понятно? Да, нарисуйте, вот сейчас никаких у вас нет ограничений. Все, что у вас в результате, вот все, что в результате у вас получится из этих техник, каких есть, вот то и нарисуйте. Единственное, укажите, пожалуйста, когда будете, когда рисуете, нарисуйте, какие именно техники вы применяли. Мне это просто тоже нужно, интересно, чтобы понять. Вот, чтобы просто понять. Угу. Вижу, мне уже одно письмо пришло, хорошо, но я это сделаю завтра все же, скорее всего, и сегодня поздно ночью, потому что сейчас я на свой вебинар пойду учиться развитию интуиции. Да, вот напишите просто там, какие именно техники вы использовали. Какие техники вы использовали из тех, которые сегодня я вам дала. И я вас уверяю, по крайней мере, вот та моя ученица, пока вы вторые, которым я дала в комплексе все эти техники, мы их изобрели. То есть отчасти изобрели, отчасти что-то применили вот вместе с этой моей ученицей, которая веб-дизайнер, которая цветочками мне идею подсказала. И она сказала, что это было для нее, может быть, одним из самых мощных прорывов. Она мне поставила задачу, которой до этого у меня не было, за что я очень благодарна. Она сказала, что она веб-дизайнер, и что ей часто заказчики дают задания, она оформляет сайты, нарисовать что-то фэнтезийное. А она не знает как. И мы с ней начали это просто генерить. То есть я собрала все, что я по этому поводу вообще это знала, потому что это было новое, я этого вебинаре не давала. И опробовала на ней. Она сказала, что для нее это было одним из самых мощных прорывов вообще, что у нее начали получаться и драконы, и сказочные царства, и все, когда она применила, что пошел просто у нее поток креатива. Я думаю, что она не одинока, что подсознание у всех более-менее одинаково устроено, и что у вас, если вы с этим поработаете, тоже пойдет поток креатива, что это будет некий прорыв, возможно. Ну, а возможно, не знаю, но хочется надеяться. Конечно. Вот. Этим мажорным трезвучием мы завершаем нашу сегодняшнюю сессию. На этом я прощаюсь. Пишите мне на mail. Я к завтрашнему дню запись будет. Я ссылку на нее...